Домофон. «Кто такая Маша?» — проорал в трубку домофона Иван Кириллович. «Дочка ваша», — растерянно произнес мужской голос. «У меня нет детей». Иван Кириллович бросил трубку. «Кто там опять?» — вышла жена из кухни. «Теперь Машу какую-то спрашивают. Без домофона спокойнее жилось. Машу им». Снова зазвонил домофон. «Вы к кому?» Марина, жена Ивана Кирилловича, терпимее относилась к недоразумениям. «Мне Машу. Простите, я в пятую квартиру звоню?» «В десятую. Извините». Марина накинула плащ и сменила шлепки на мокасины. «Не переживай ты так. Зато мы теперь знаем, что в пятой квартире живет Маша. Месяц как переехали, а никого в подъезде не знаем. Маша. Ухажер, наверное, звонил». «Может, и ухажер. А ты чуть чужое счастье не разрушил. Может, он предложение пришел делать. Я за хлебом выскочу». У подъезда Марина наткнулась на трех женщин, тыкающих в кнопки домофона. «Вы из какой квартиры?» — спросила одна из них. «Из десятой. К вам нормально люди дозваниваются?» «Пока только чужие», — улыбнулась Марина. «Значит, и у вас сбой». Вторая женщина открыла блокнот. «Вас как зовут?» «Марина». «Татьяна». «Эля». «Раиса». Последней представилась женщина с блокнотом в руках. «А в какую звонят?» «В пятую. Маша». «Это к моей дочке», — рассмеялась Татьяна. «Спускалась сейчас, открывала. Ее парень только из армии вернулся». «Девочке надо что-то делать», — вздохнула Эля. «Ко мне сегодня сын должен приехать. Вдруг его не пустят в подъезд». «Так надо мастера вызвать», — предложила Марина. «Или как он там называется? Домофонист?» «Сегодня суббота, после выходных еще два праздничных дня. Мне дали телефон мастера, который домофон вчера устанавливал. Так он лыка не вяжет». Раиса взглянула на таблицу, где из 36 квартир были пока помечены только 4. «Надо идти по этажам и опрашивать». Женщины вошли в подъезд и позвонили в первую квартиру. Им открыла румяная старушка, не снимая дверь с цепочки. «Из собеса? Выходной сегодня, какой собес? Кастрюли пылесосов мне не надо. Да мы по поводу домофона. Мастер, похоже, все номера квартир перепутал. К вам уже звонил кто-нибудь? Из собеса?» Женщины переглянулись. «Так мы долго будем выяснять, кто есть кто». Раиса обмахнулась блокнотом. «Тут все только недавно переехали». Из соседней квартиры выглянул мужчина лет 50. «Что за сбор, красавицы?» Женщины объяснили ему суть. «Ко мне в девятую звонили», — почесал он в затылке. «Милочка, так что с собесом?» — напомнила о себе старушка. «Не дойдет до вас собес, пока с домофоном не разберемся». Мужчина вышел на лестницу и почесал грудь под полосатой майкой. «Слушайте, девчат, а ведь это хороший способ познакомиться всем соседям. Предлагаю объявить общий сбор во дворе, столы накрыть. Впереди праздники. Напиться, что ли?» Татьяна принюхалась к мужчине. «Да почему напиться? Я, например, вообще не пью. Просто долгое время служил на Востоке, так там все друг друга в доме знали. А здесь все носом в землю и по своим норкам». «А давайте попробуем всех собрать», — поддержала предложение Марина. «Заодно и с домофоном решим проблему на эти дни. Посторонних не хочется в подъезд пускать». Женщины подхватили идею и пошли по этажам созывать соседей, попутно заполняя таблицу. Через 3 часа во дворе, около кола с табличкой «День первого подъезда», на мангалах жарилось мясо, а стол ломился от угощений. Выпили, закусили, запели песни. И громче всех бабушка с первого этажа. Она в прошлом оперной певицей была, как оказалось. Иван Кириллович пообещал Маше с пятой квартиры помочь с дипломной работой, а Машин жених пообещал ему за это переклеить обои. К вечеру приехал не совсем протрезвевший мастер. Взяли в компанию его. Даже благодарили за казус с домофоном. А он снова все перепутал в кнопках. Но люди уже знали, кто из какой квартиры. Кстати, мужчина с первого этажа вскоре сделал предложение Татьяне. А так бы и ходили мимо друг друга носом в асфальт. Сборник рассказов для вас читала Оля Федорищева.